Еще издали мы увидели высоченные колонны огромного черно-золотого здания и надпись его венчающую «Банк Темной Империи». «Название меняют», — сообщил нам Арук. Едва вышли из повозки. «Увольнения тут тоже недавно были, причем массовые. Помнится, мы потом гномов по кабакам собирали». Даже не ответили ему, что я, что Юрао были подавлены историей с кентаврами, и, честно говоря, к их похитителям я бы применила несколько запрещенных проклятий, а может и все. — Ты свое лицо видела? — спросил вдруг Юр. — Дэй, с таким лицом убивать идут, а не счет открывать. Изобрази улыбку и растерянность, ясно? Постаралась успокоиться, начала колонны разглядывать, поняла, что не могу перестать думать о кентаврах, подумала о Риане. На душе сразу стало теплее и светлее. Все-таки магистр прав, он становится самым важным для меня. И, взяв Юрао под руку, я направилась открывать счет на свое имя. Второй раз в жизни. Первый в Златогор-банке было страшнее. Я была одна, совсем одна. Боялась даже заговорить с гномами-работниками. И когда расписывалась, допустила две ошибки в собственном имени. И все боялась обронить деньги. Мои самые первые деньги, которые мастер Бурдус заплатил за месяц работы. На входе перед нами молча открыл дверь чистокровный вампир. И напрягло то, что он не принадлежал к клану лорда Витори. Юр просто глянул на меня и пропустил вперед. В просторном холле банка народу было на редкость мало. В банках такого уровня обычно клиентов побольше, а здесь, помимо нас, была только парочка престарелых гоблинов, которые с полудроу вели разговор о беспроцентных вкладах. Пройдя по выкрашенному под золото полу, мы подошли к черным, украшенным вензелями банка, стойкам, и я сразу направилась к той, где значилось «Мастер-банкир Куртан». Седовласый гном улыбался нам еще издали. А едва мы подошли, радостно всплеснул руками и тут же: «Будем счет открывать?» «Темных!» — вежливо поздоровалась я и поторопилась высвободить руку. «Кошмарных!» Юрау тоже был вежливым, а вот руку прижал. После своей накрыл. И я только тогда вспомнила, что перчатки мы и не купили. То есть я с кольцом. «Да, мы хотели бы открыть счет», — подтвердила я. Юр осторожно перехватил мою руку и ловко, незаметно для окружающих, перевернул мое кольцо камнем вниз. Не лучший вариант, но наиболее приемлемый. «Да, да, да!» — гном саморадушие. «Идемте туда, где не так шумно. Я вам все-все покажу и расскажу. Знаете, у нас замечательный банк, лучший в империи». И все бы ничего, но как-то он последнюю фразу сказал, на лице отчетливо промелькнула грусть. Но затем гном вновь радушно улыбался и, ведя нас во внутреннее помещение, радостно рассказывал об истории банка, о знаменитых его клиентах и о многом другом. А мы шли следом, тоже старательно улыбались и замечали отовсюду напряженные взгляды гномов, подозрительных каких-то странных вампиров и несколько тяжелых, неприязненных человеческих взглядов. А мастер Куртан уже рекомендовал депозитный вклад и даже пообещал показать, где банк держит отданные на хранение артефакты и драгоценности. И нас повели к лестнице. А вот едва мы начали спускаться, услышали хриплое: «За вторым пролетом сразу в служебный!» «Заметят!» — пробормотал гном. «Их отвлекут!» — ответил незримый голос. И гном снова пустился рассказывать, весело смеясь, что-то советовал. Я даже не слушала, отчитывая ступени. Ко второму лестничному пролету насчитала 27. В стене открылась дверь, гном шмыгнул первым, потом я. Юр следом и дверь закрыл. «Говорят, вы свои?» Уже серьезно и сурово проговорил гном. «Свои!» Юрао протянул ладонь для рукопожатия. «Сколько у нас времени?» «Да поможем! Вы счета пишете, мы отслеживаем. Лорд Витори наказал помогать во всем. Так что сделаем в лучшем виде». По служебному ходу спустились чуть ли не в самый подвал и вышли в огромном, заполненном шкафами помещении. Там нас ожидало 9 вампиров клана Дома Ночи и еще 12 гномов. — Темных 7, — пробормотала я, едва мы вошли. — Кошмарных, — хмуро ответил один из вампиров. — Поторопитесь. Юрау молча достал список нужных нам щитов, но первым протянул счет кентавров. — Нужны все последние операции с этим счетом, — объяснил он. И работа началась. Юрау называл номера счетов, гномы просматривали банковские операции. Особо нас интересовал тот самый счет, с которого переводились деньги Игари Болотной. Как выяснилось, с этого 17-значного счета деньги переводились не только ей. «Счет Веломара Алсера», — сообщил мне Юрау, подойдя в очередной раз с очередной стопкой листов. «Он уже арестован», — сообщила я. «Тупик», — пробормотал Дроу. «Да нет, мне нужны те, кому он переводил деньги». Один из гномов задумался, кивнул и заверил. «Сделаем». «Магистра бы сюда», — пробормотала я. «Никакой магии», — отрезал один из вампиров. «Здесь уникальная система безопасности. На всплеск магии отреагирует сожжением всего этого помещения». Через час выяснилось, кто переводил деньги лорду Алсеру-младшему. Еще через час у меня был список всех, кому платил он. Списки впечатляли, а потом раздалось растерянное. «Счет императора?» Я вскинула голову, увидела Юрау, сидевшего на лестнице, чуть ли не под потолком, и гнома, сидящего рядом с ним на второй лесенке. В руках Юр держал какой-то счет. «Его! Мы сверились!» — подтвердил гном. «Счет был открыт 40 лет назад, он именной!» И мне стало нехорошо, потому что вдруг вспомнились слова Риана о том, что всплыл указ, который император не издавал, а теперь счет. — Юр, кому с него платили? — спросила я. — Деньги переводились кронпринцессе, — сухо ответил Дроу. — Много денег. Я о ситуации знала, Юр нет, поэтому постаралась все обратить в шутку. На одежду и драгоценности, наверное. — Дэй, не дури! На одежду столько не тратят. Дроу слез с лестницы. Ты мне сказать ничего не хочешь? Потом скажу, заверила я и вернулась к счетам. И гномы, и вампиры очень заинтересованно на нас поглядывали, но вопросов не задавали. А потом случилось хоть что-то приятное. Дэй, мы нашли! Заорал Юрау. Последний перевод на счет кентавров был со счета лорда Денилса Боргана. Сдержалась, не поднимая головы, спросила. «Он в столице живет?» «Да». Судя по звуку, Юр спрыгнул с лестницы. «Тут адрес, на окраине, кстати». «Окраине? И почему-то я спросила. Там, случайно, рядом нет таверны «Яйцо дракона»?» Юрао промолчал, видимо, не знал. Ответил кто-то из вампиров. «Да, там недалеко. Шагов 800, наверное». Рука дернулась. Но я сдержалась и продолжала вписывать номер счета, имя лорда, полученная сумма. Суммы были значительными, лорды в основном из высшей аристократии. Спустя еще час мы закончили. В моем списке значилось 319 имен. И пока гномы наводили порядок, а вампиры проверяли, сможем ли мы беспрепятственно покинуть банк, я просто сидела и смотрела на свиток. «Дэй!» Юрау осторожно коснулся моего плеча. «Если даже не удастся вынести записи, я все равно запомнила», — прошептала потрясенная я. «Это хорошо», — сообщил Юрау. «Меня мастер Гутас предупредил, что все банковские листы здесь зачарованы. Стоит вынести, и бумага сгорает». «У меня была обычная, желтоватая, тонкая, не безупречно белая банковская с вензелями. Когда мне ее дали, думала, пожадничали. А тут вон оно как!» Открылась дверь. Вошел вампир, который тут был старшим. Произнес. «Пошли!» Юр забрал у меня свиток, спрятал под камзолом, протянул руку. Вот так, держась за руки, мы и покинули архив императорского банка. На выходе Юр чуть притормозил, но ничего не случилось. Вышли абсолютно спокойно, бумага не загорелась. На лестницу тоже вышли спокойно, а там Все тот же мастер Куртан с невиданным энтузиазмом продолжил рассказ о депозитных вкладах. Вот так мы вернулись в холл, где теперь кроме нас уже никого не было. Потом Юрао выяснил все-все про проценты, я заполнила форму и на мое имя открыли счет. Мой второй в жизни банковский счет. Вести мы себя старались естественно, а потому, когда раздалось «Эй, вы! А ну стоять!» мы остановились, уже у самых дверей повернулись. Высокий и явно чистокровный человек в черной мантии стремительно приближался к нам, двигаясь от служебного входа. Единственное, что успел шепнуть мне Юрао, было «не маг». В любом случае, вампиры на дверях не из клана лорда Витори, так что тот факт, что это не маг, нас не спасет, — подумала я. — Открытие счета, я полагаю? — спросил мужчина, приблизившись. Мы, улыбаясь, закивали. Мужчина тоже нам улыбнулся, вежливо так, а взгляд ледяной. Странные глаза, холодные и злые. Как у злого пса, который признает только хозяина, а весь мир ненавидит. — И в хранилище спускались? Голос был вежливым, взгляд стал цепким. — Да! — воскликнул Юрао. — Очень, очень надежная система безопасности. Знаете, у вас действительно имеет смысл хранить драгоценности. Да, дорогая? Я точно знала, что дальше последуют уточняющие вопросы, потому что пес взял след. А мы в хранилище не спускались, мы в архиве были. — О, бездна! — пробормотала я, стремительно прикрывая рот. Юрао встревоженно обернулся, мужчина прищурил глаза, а я... — Милый, меня тошнит! Сильно! — Да, у него духи отвратительные! Юрао смерил оторопевшего от такого сотрудника банка, повернулся к вампирам и приказал. — Двери откройте! У меня жена беременная, а вы тут развели! «Бордель!» Дверь действительно открыли. Я торопливо подбежала к выходу, старательно задышала ртом, демонстрируя, что действительно все плохо. «Простите!» — обрел дар речи мужчина. «Что вы себе позволяете?» «Это я позволяю!» Юрао развернулся к банкиру и как заорет. «От вас несет двумя женскими духами! Извращенец! Не знаю, то ли ты там с двумя сразу развлекался!» То ли сам духи пользуешь, но извращенец однозначно. И учти, урдалак, если у моей жены будет выкидыш, я и тебя, и весь ваш банк засужу, извращенцы!» А я дышала ртом и смотрела на вампира, стоящего у правой створки двери. Тот взирал на меня мрачным, оценивающим взглядом. Некоторым из вампиров дано видеть, ожидает женщина дитя или нет. Этот, похоже, видел. Но стоило ему открыть рот, «Таэка, акахаа, махахаее!» шепотом произнесла я. Вампиры проклятиям подвержены, этот, естественно, тоже. И вместо того, чтобы раскрыть наш обман, вампир посерел, простонал и метнулся в банк. И да простит меня бездна, другого выхода не было. «Милый!» — крикнула я. «Ушлепки!» — припечатал их Юрао напоследок. Стремительно подошел ко мне, подхватил на руки и понес вниз по ступеням, покидая императорский банк. И покидали мы его, фактически унося тайну империи.